о чем я жалею. Выпивки много осталось. Там, в мастерской. Одновременно я как будто невзначай шагнул через порог. «У меня есть вино», — сказала Таня. «Я его от брата прячу. Он заходит с бутылкой, а я половину в шкаф. У него печень больная». «Вы, говорю, меня заинтриговали». «Я вас понимаю», — сказала Татьяна. «У меня дядя хронический алкоголик». Мы сели в лифт. На каждом этаже мигала лампочка. Таня разглядывала свои босоножки. Между прочим, дорогие босоножки с фирменным знаком Роша. За ее спиной я видел написанное мелом ругательство. «Хула без адреса. Феномен чистого искусства». Затем мы тихо, чуть ли не украдкой, шли по коридору. Я с шуршанием задевал рукавами обои. «Какой вы огромный!» — шепнула Таня. «А вы, говорю, наблюдательная». Затем мы оказались в неожиданно просторной комнате. Я увидел гипсовую Нефертити, заграничный календарь с девицей в розовом бюстгальтере, плакат трансатлантической аэролинии. На письменном столе алели клубки вязальной шерсти. Таня достала бутылку кагора, яблоко, халву, покоробившийся влажный сыр. Я спросил, где вы работаете? В канцелярии Литмо. А вы? Я говорю, репортер. Журналист? Нет, именно репортер. Журналистика — это стиль, идеи, проблемы, а репортер передает факты. Главное для репортера — не солгать. В этом состоит пафос его работы. Максимум стиля для репортера — немота. В ней минимальное количество лжи. Разговор становился многозначительным. Я вообще не любил говорить о своих литературных делах. В этом смысле я, что называется, хранил целомудрие. Чуть принижая свою работу, я достигал обратной цели. Так мне казалось. Когор был выпит. Яблоко разрезано на дольки. Наступила пауза. В такой ситуации разрушительная. Как ни странно, я ощущал что-то вроде любви. Казалось бы, откуда? Из какого ссора? Из каких глубин убогой хамской жизни? На какой истощенной, скудной почве вырастают эти тропические цветы? Под лучами какого солнца? Какие-то захламленные мастерские, вульгарно одетые барышни? Гитара, водка, жалкое франдерство, и вдруг, о Господи, любовь. Да чего же он по-хорошему неразборчив, этот царь вселенной? Далее Таня чуть слышно выговорила. Давайте беседовать. Просто беседовать. За 3 минуты до этого я незаметно снял ботинки. Теоретически, говорю, это возможно. Практически... нет. А сам беззвучно проклинаю испорченную молнию на джемпере. 1000 раз я буду падать в эту яму. И 1000 раз буду умирать от страха. Единственное утешение в том, что этот страх короче папиросы. Окурок еще дымится, а ты уже герой. Потом было тесно, и были слова, которые утром мучительно вспоминать. А главное, было утро как таковое. С выплывающими из мрака очертаниями предметов. Утро без разочарования, которого я ждал и опасался. Помню, я даже сказал, и утро тебе к лицу. Так явно она похорошела без косметики. С этого все и началось. И продолжается 10 лет. Без малого 10 лет. Я стал изредка бывать у Тани. Неделю работал с утра до вечера, потом навещал кого-то из друзей. Сидел в компании, беседовал о Набокове, о Джойсе, о хоккее, о черных терьерах. Бывало, что я напивался, и тогда звонил ей. «Это мистика!» — кричал я в трубку. «Самая настоящая мистика! Стоит мне позвонить, и ты каждый раз говоришь, что уже 2 часа ночи!» Затем я, пошатываясь, брел к ее дому. Он заметно выступал из ряда, словно делая шаг мне навстречу. Таня удивляла меня своим безмолвным послушанием. Я не понимал, чего в нем больше. Равнодушие, смирение, гордыни. Она не спрашивала, когда ты придешь, или почему ты не звонил. Она поражала меня неизменной готовностью к любви, беседе, развлечениям, а также полным отсутствием какой-либо инициативы в этом смысле. Она была молчаливой и спокойной. Молчаливой без напряжения и спокойной без угрозы. Это было молчаливое спокойствие океана, равнодушно внимающего крику чаек. Как все легкомысленные мужчины, я был не очень злым человеком. Я начинал каяться или шутить, я говорил, женихи бывают стационарные и амбулаторные. Я, например, амбулаторный. И дальше, что ты во мне нашла? Встретить бы тебе хорошего человека, какого-нибудь военнослужащего. Стимул отсутствует, говорила Таня. Хорошего человека любить неинтересно. В поразительную эпоху мы живем. Хороший человек для нас звучит как оскорбление. Зато он человек хороший. Говорят про жениха, который выглядит явным ничтожеством. Прошел год. Я бывал у Тани все чаще. Соседи вежливо меня приветствовали и звали к телефону. У меня появились здесь личные вещи. Зубная щетка в керамическом стакане, пепельница и домашние туфли. Как-то раз я водворил над столом фотографию американского писателя Беллоу. «Белов?» — переспросила Таня. «Из Нового мира?» «Он самый, говорю». «Ну хорошо, — думал я, — возьму и женюсь. Женюсь из чувства долга. Допустим, все будет хорошо. Причем для нас обоих. По сути дела, мы уже женаты, и все идет нормально. Союз, лишенный обязательств. В чем и состоит залог его долговечности. Но где же любовь? Где ревность и бессонница? Где половодье чувств? Где неотправленные письма с расплывшимися чернилами? Где обморок при виде крошечной ступни? Где купидоны, амуры и прочие статисты этого захватывающего шоу? Где, наконец, букет цветов за рубль 30? Собственно говоря, я даже не знаю, что такое любовь. Критерии отсутствуют полностью. Несчастная любовь, это я еще понимаю. А если все нормально? По-моему, это настораживает. Есть в ощущении нормы какой-то подвох. И все-таки еще страшнее хаос. Допустим, мы зарегистрируемся. Но это будет аморально, поскольку мораль давления не терпит. Мораль должна органически вытекать из нашей природы. Как-то у Шекспира: «Природа, ты моя богиня». Впрочем, кто это говорит? Эдмонд. Негодяй, каких мало. Так что все невероятно запутывается. Тем не менее, вопрос. Кто решится упрекнуть в аморализме ястреба или волка? Кто назовет аморальным болото, вьюгу или жар пустыни? Насильственная мораль — это вызов силам природы. Короче, если я женюсь из чувства долга, это будет аморально. Однажды Таня позвонила мне сама, по собственной инициативе. С учетом ее характера, это была почти диверсия. «Ты свободен?» «К сожалению, нет, — говорю. У меня телетайп. Года 3 уже я встречаю отказом любое неожиданное предложение. Загадочное слово «телетайп» должно было прозвучать убедительно. «Брат приехал. Кузен. Я давно хотела вас познакомить». «Хорошо, — говорю. Приду. Отчего бы не познакомиться с выпивающим человеком?» Вечером поехал к Тане. Выпил для храбрости. Потом добавил. В 7 звонил у ее дверей. И через минуту после неловкой толчии в коридоре увидел брата. Он расположился, как садятся милиционеры, агитаторы и ночные гости. То есть боком к обеденному столу. Братец выглядел сильно. Над утесами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо. Купол его был увенчан жесткой запыленной грядкой прошлогодней травы. Лепные своды ушей терялись в полумраке. Форпосту широкого прочного лба не хватало бойниц. Оврагом темнели разомкнутые губы. Мерцающие болотца глаз, подернутые ледяной кромкой, вопрошали. Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу. Братец поднялся и крейсером выдвинул левую руку. Я чуть не застонал, когда железные тиски сжали мою ладонь. Затем братец рухнул на скрипнувший стул.